Максим оторвал ее от себя и, схватив в охапку, бросил на кровать. «Слушай и запоминай, Ульяна, не будешь ты мне ни женой, ни любовницей. Если бы я оставался холостым, еще бы куда ни шло. Может, и навестил бы тебя в минуту, когда захочется, так, по-звериному. Но великий князь собирается посватать мне невесту. Сама понимаешь, Ульяна, не может семейный человек ходить к такой бабе, как ты». И вдруг в одно мгновение из влюбленной и на все готовой просительницы Ульяна превратилась в злобную волчицу. Руки ее сжались в кулаки, в прищуренных глазах сверкнула угроза. «Недаром мой братец так тебя ненавидит», — прошипела она сквозь зубы. «Ты мог бы сейчас меня утешить, хотя бы пожалеть, а вместо этого втоптал в грязь, как продажную девку. Ну что ж, пеняй на себя. С кем бы ты ни обвенчался, не видать тебе счастья». «Ты мне угрожаешь?» — спросил князь и, подойдя к Ульяне, крепко сжал ей руку повыше кисти. «Да что это вы с братом против меня замыслили?» Боль заставила Ульяну пойти на попятный и сквозь слезы прошептать: «Ничего, клянусь, это я так сказала от обиды». «Ну что ж», — Максим отпустил ее руку и быстро пошел к двери. Когда он уже был в коридоре, Ульяна вдруг выглянула из своей опочивальни и прокричала ему вслед: «Если бы ты стал моим, то я бы отвратила от тебя одно несчастье, а теперь не стану». Максим оглянулся, но Ульяна уже спряталась и заперла дверь. Он пожал плечами, решив, что она просто грозится ему от бессильной злобы. Князь не чувствовал себя виноватым, поскольку ничего не обещал Ульяне, ничего не сделал против ее воли, да и не отобрал у нее невинность. И все-таки, даже после самых разнузданных кутежей с продажными бабами, у него не было так мерзко на душе. Девушка, которую он чуть было не сделал своей женой, которую еще совсем недавно желал, теперь вызывала в нем едва ли не отвращение. Вполне возможно, она была любовницей собственного брата и при этом собиралась стать княгиней Раздольской. Придя домой, Максим первым делом приказал затопить баню. Так хотелось ему смыть с себя ту звериную похоть, которой он еще совсем недавно был охвачен. Князю даже неловко было видеться с сестрой, словно Варя могла по глазам догадаться о его состоянии. А она, как на грех, чуть ли не с порога принялась расспрашивать Максима, зачем его звали в великокняжеские палаты. Стараясь не встречаться взглядом с сестрой, он рассказал ей о намерении государя сосватать ему новую невесту. Едва лишь имя боярышни Поливановой всплыло в разговоре, как Варя с живостью воскликнула: «Я завтра же на нее погляжу. У меня есть одна знакомая, дочка купца Шитнева, а она с этой боярышней дружит. Ведь должна я знать, кто достанется в жены моему брату». «Это правильно», — согласился Максим. «Хоть ты поглядишь и скажешь мне, какова она из себя. А то ведь может статься девица благонравная, но такая страшная, что до нее и дотронуться противно. Тогда надо будет, пока не поздно, отказаться от этой государевой милости». «Но я не думаю, что она уж совсем страшная», — сказала Варя, усаживаясь за прялку. «Зато, наверное, глупая. Была бы умна, давно бы отыскала способ с кем-то подружиться, не сидела бы взаперти. Но она ведь росла в деревне, откуда же ей ума-то набраться?» «Ну, то, что глупая, меня не тревожит», — вполголоса пробормотал Максим. «Любая дура способна рожать детей и присматривать за домом, а большего мне от нее не надо». Он уже хотел выйти из комнаты, как вдруг Варя громко вздохнула и с шутливой обидой заметила: «Вот, братец, ты женишься, и я буду тебе не нужна. Хорошо, если мы с твоей женой подружимся, а если нет?» Максим повернулся к сестре и, глядя в ее горящие черные глаза, твердо заявил: «Пока тебя не выдам за Никиту, не женюсь». И тут Варя поморщилась, словно брат ей чем-то досадил, и стала отговариваться: «Да я ведь просто пошутила. Не спеши выдавать меня замуж. Еще траур по батюшке не прошел. Да и потом, мне моя девичья воля дорога». «Ох, сестра, ты и привередница. Не поймешь, что у тебя на уме», — махнул рукой Максим и отправился в мыльню, стараясь не думать ни о странностях Варвары,